«Виски», — довольным тоном произнес он. «Это я вижу», — осторожно заметила я. «Причем много виски». Он медленно покачал головой, словно она была у него тяжелая-притяжелая. Казалось, было слышно, как в нем плещется это виски. «Да не я», — отчетливо выговорил он. «Ты? Я?» Возмущению моему не было предела. «Твои глаза», — сказал он и с трудом выдавил улыбку. У самого у него глаза были темные, затуманенные, как поверхность пруда под дождем. «Мои глаза? Но при чем тут мои глаза?» «Они цвета очень хорошего виски, когда солнце светит вот так сбоку. Сегодня утром я думал, что они цвета шерри. Видишь, ошибся. Не шерри и не бренди. Виски. Это я тебе говорю». Выражение лица у него было при этом такое довольное, что я невольно расхохоталась. «Джейми, ты же в стельку пьян. Чем ты занимался?» Он слегка нахмурился. «Я не пьяный». «Ах, нет!» Я отложила шитье, подошла и опустила ему руку на лоб. Он был холодный и влажный, а лицо разовело румянцем. Он тут же обхватил меня за талию, притянул к себе, ласково уткнулся носом в грудь. Запах спиртного, исходивший от него, был так силен, что казался почти осязаемым. Он окутывал его, словно туман. «Иди ко мне, Саксоночка», — пробормотал он, — «моя девочка с глазами цвета виски, моя любовь, давай я отнесу тебя в постельку». «Скорее тебя надо отнести в постельку», — подумала я, однако спорить не стала. «В любом случае уложить его надо». Наклонившись, я подставила ему плечо, но он отстранился и величественно распрямился во весь свой огромный рост. «Нечего мне помогать», — сказал он и дернул шнур, стягивающий ворот его рубашки. «Я же сказал, я не пьяный». «Ты прав», — согласилась я. «Пьяный — это слишком мягко сказано. Ты в полной отключке, Джейми». Он перевел взгляд с рубашки на юбку, затем взглянул на пол, потом на меня. «Ничего подобного», — надменно пробормотал он и сделал ко мне шаг. «Иди сюда, Саксоночка». «Я готов». Про себя я подумала, что «готов» — самое подходящее для него сейчас определение. Впрочем, рубашку он расстегнул только до пояса, и она сползла с плеч, однако снимать ее совсем он, как видим, не собирался. Широкая грудь была обнажена, в центре живота виднелась уютная ямочка, уткнувшись в которую подбородком я так любил лежать. Вокруг сосков велась поросль коротких курчавых волос. Заметив, что я разглядываю его, он взял меня за руку и положил ее себе на грудь. Он был такой упоительно теплый, что я тут же прильнула к нему. Он обнял меня другой рукой и наклонился поцеловать. У меня голова закружилась от запаха спиртного, исходящего от него. «Ладно», — засмеялась я, — «раз ты готов, то я тоже. Только позволь прежде раздеть тебя. О, хоть я и наработалась сегодня». Пока я раздевала его, он не сделал ни малейшего движения. Стоял совершенно неподвижно, не шелохнулся и тогда, когда я сняла с себя верхнюю одежду и повернулась к постели. Я влезла в нее и обернулась. Он стоял посреди комнаты, величественный и розовый в последних отсветах солнца, и напоминал греческую статую. Длинный прямой нос, высокие скулы – такие профили выбивали на римских монетах. Крупный, но нежно очерченный рот слегка растянулся в улыбке. Раскосые глаза мечтательно смотрели куда-то вдаль. Стоял и не двигался с места. Я заволновалась. «Джейми!» — откликнула я его. скажи, как ты определяешь, пьяный ты или нет?» Выведенный из транса звуками моего голоса, он слегка пошатнулся и уцепился за угол каминной доски. Глаза его блуждали по комнате, потом остановились на мне. Туманная пелена исчезла. Они прояснились и вновь сверкали умом и живостью. «Да очень просто, Саксоночка. Раз можешь стоять, значит, не пьяный». Он отпустил каминную доску, шагнул ко мне и медленно осел на пол. Глаза пустые, широко раскрыты, и мечтательная улыбка на губах. «О, только и смогла произнести я!» Тирольские трели петухов во дворе и стук горшков снизу в кухне разбудили меня на рассвете. Фигура, лежавшая рядом, дернулась. Джейми пробудился мгновенно, сразу и сморщился от боли в голове. Я, опершись на локоть, созерцала бренные останки. Могло быть и хуже. Глаза плотно зажмурены, чтобы не раздражал солнечный свет. Волосы торчат в разные стороны, как иглы у ежа, но кожа бледная, чистая, и пальцы, сжимающие край покрывала, почти не дрожат. Я осторожно приоткрыла пальцем одно зажмуренное веко, заглянула под него и шутливо спросила: «Есть кто дома?» Тут и второй глаз, близнец первого, медленно приоткрылся. Я убрала руку и встретила его взгляд улыбкой. «Доброе утро!» «Это как посмотреть, Саксоночка?» — ответил он и снова закрыл глаза. «Ты хоть имеешь представление, сколько в тебе весу?» — спросила я как бы между прочим. «Нет». Сам тон ответа подсказывал, что он не только не знает, но и вообще никогда не задумывался об этом. Однако я не сдавалась. «Думаю, стоунов 15, ну, около того. Вес кабана приличных размеров. К сожалению, у меня нет помощника, который подвесил бы тебя к шесту вверх ногами и отнес к дымящемуся очку». Один глаз приоткрылся снова и с тревогой уставился на меня, а затем он перевел взгляд на выложенный плиткой пол у камина в дальнем конце комнаты, и губы раздвинула робкая улыбка. «Как это ты умудрилась втащить меня на кровать?» «А я и не тащила. Поднять тебя я все равно не могла бы, а потому оставила лежать там, только прикрыла одеялом. Потом, где-то в середине ночи, ты немного очухался и приполз сюда». Он, похоже, был удивлен и открыл оба глаза. «Правда?» Я кивнула и попыталась пригладить рыжие волосы, торчавшие над левым ухом. «О да, ты действовал очень целеустремленно». «Целеустремленно?» Нахмурившись и обхватив голову руками, он на мгновение задумался, потом произнес: «Да нет, я не мог». «Очень даже мог. Со второй попытки». Он недоверчиво оглядел свои руки, грудь и ноги, словно сомневаясь в способности своего тела проделать такие действия. Затем снова перевел взгляд на меня. «Правда? Слушай, это же нечестно. Я ничегошеньки об этом не помню». Секунду он молчал и выглядел пристыженным. «Скажи, а я это не натворил никаких глупостей?» «Нет, глупостью это вряд ли можно назвать. К тому же ты был не слишком разговорчив». «Слава Господу и на этом», — сказал он, и из груди его вырвался тихий смешок. «Ты только и твердил: я люблю тебя». Он снова усмехнулся, на этот раз громче. «Ах, вот оно как! Могло быть и хуже». Он набрал в грудь воздуха, потом вдруг замер, повернул голову и начал принюхиваться к пучку мягких, рыжеватых волос под приподнятой рукой. «Боже!» — воскликнул он и сделал движение отстранить меня. «Не вздумай принюхиваться ко мне, Саксоночка! От меня воняет, как от старого вепря, который сдох уже вот как неделю». «И был потом замаринован в бренди», — добавила я и придвинулась ближе. «Как это, скажи на милость, ты умудрился так нализаться?» «Пресловутое гостеприимство Джареда». С глубоким вздохом он откинулся на подушки и обнял меня за плечи. Он повел показывать свой склад в доках. Показал и кладовую, где хранятся самые редкие вина, португальские бренди, ямайский ром. Он слегка поморщился при этом воспоминании. Пришлось попробовать. Вино оказалось неплохим, особенно если сперва набрать в рот, а потом выплюнуть, как делают знатоки. Но разве могли мы поступить таким образом с бренди? Кроме того, Джаред уверяет, что оно должно медленно стекать по горлу. Только так можно по-настоящему оценить качество бренди. «Ну и сколько же вы его оценили?» – с любопытством осведомилась я. Потерял счет уже на второй бутылке. Тут за окном зазвенел колокол, зывающий к утренней мессе. Джейми выпрямился и уставился в окно, через которое в комнату ворвались яркие лучи солнца. «Господи, Саксоночка, а который теперь час?» «Думаю, около 6», – ответила я. «Что?» «О, ну тогда еще ничего. Я уж испугался, что звонят к полуденной мессе. Потерял всякое представление от времени». «Да уж. А впрочем, разве это имеет значение?» Он энергично откинул одеяло и встал. Слегка пошатнулся, но сохранил равновесие. Прижал обе ладони к голове, словно желая убедиться, что она на месте. «Знаешь...» Вздохнул он. «Сегодня мы с Джаредом договорились встретиться в доках. У него на складе». «Вот как!» Я вылезла из кровати и нашарила под ней ночной горшок. «Если он планирует довести начатое до конца, то ему вряд ли нужен свидетель». «Что довести до конца?» «Да вот что! Почти все твои родственники только и мечтают прикончить тебя или меня. Почему бы и не Джаред тоже? Одну попытку он уже предпринял, отравил тебя алкоголем». «Ужасно смешно, Саксоночка», — сухо парировал он. «Лучше скажи, есть у тебя какой-нибудь приличный наряд?» В дороге я была одета в серое саржевое платье, приобретенное в аббатстве через надежных людей на распродаже. Однако я все же захватила с собой платье, в котором бежала из Шотландии. Подарок леди Аннабель Макгренах. Красивое, бархатное, зеленого цвета. Оно немного бледнило меня, но выглядело очень нарядом. «Думаю, да. Если только оно не пострадало от морской воды». Я опустилась на колени у маленького дорожного сундучка, достала и развернула платье. Опустившись со мной рядом, Джейми поднял крышку аптечки и начал изучать ряды склянок, пузырьков, коробочков и пакетиков с травами. «А у тебя есть что-нибудь от сильной головной боли, Саксоночка?» Взглянув через его плечо, я дотронулась до одного пузырька. «Шандра помогает, хотя это и не лучшее средство. Вот чай из коры ивы с фенхелем очень хорош, но нужно время, чтоб настоялся. Вот что, дам-ка я тебе печёночницу. Тут же снимает всякую головную боль». Он подозрительно скосил на меня синие глаза. «От одного названия тошно». «Да», – весело согласилась я, – «но средство замечательное. Вырвет, и тут же станет легче». Он встал и придвинул мне ногой ночной горшок. «Рвота по утрам – это по твоей части, Саксоночка. Давай, собирайся, одевайся. Я уж как-нибудь справлюсь с головной болью сам». Джаред Мунро, Фрейзер –